Глава вторая. 1913 год. За 20 лет, прошедшие после постройки дома, Шишкин лес поредел. Раньше Чернов жил тут совсем один, а теперь за деревьями видны другие, позже построенные дома. И сам Чернов изменился, и Левко стал совсем другим. После смерти Верочки Чернов перестал стричь бороду и сделался угрюм и немногословен. А Левко наоборот. Бороду свою начал подстригать тщательно, читать ученые журналы и сделался чудовищно болтлив. Вот и сейчас в стеклянной теплице постаревший Чернов наблюдает, как постаревший Семен Левко опрыскивает из пульверизатора куст ананаса и непрерывно говорит, говорит. «Сегодня, Иван Дмитриевич, — говорит Левко, — у меня этот ананас один, но выращен он по новейшей науке-с. Через 5 годков, применяя кислотный полив и опрыскивание в розетку раствором железного купороса, я приумножу его в геометрической прогрессии, и он у меня пойдет по рубь 60 за фунт, и я наживу капитал-с, потому что ананас, господа, это вам не картофель по 30 копеек за пуц. Это современная наука, труд и предприимчивость. Это вам, господа, 20-й век-с». И так он болтает беспрерывно. По лесной просеке катит, подпрыгивая, автомобиль «Россо Балт», красавец на деревянных колесах. За рулем девушка в соломенной шляпе и пенсне. Это дочь Чернова Варя. А на заднем сиденье Чернов и Семен Левко, оба в белых перчатках и цилиндрах. Бунтарский дух Чернова угас, и он теперь презирает новое искусство. А Левко, наоборот, теперь мыслит прогрессивно и пытается новое искусство понять. «Варя, куда мы едем?» «Как называется эта твоя выставка?» — спрашивает Чернов. «Бубновый валет, папа». «Идиотское название». «Так и задумано», — отвечает Варя. Теперь наступил ее черед бунтовать. «Очередная Эйфелева башня», — уныло изрекает Чернов. «Нет, так нельзя, Иван Дмитриевич», — немедленно включается в разговор Левко. «Лично мне кажется, что всем новым веяниям надо быть открытым, потому как идет 20-й век-с и всеобщий прогресс-с». К слову, прогресс прибавить еще одно «с» непросто. Но Левко неутомим. Ярко и широко написанные натюрморты и абстракции висят на выставке тесно, рама к раме. В залах полно народу. Вскрики возмущения и восторга. Желанная для художников атмосфера внимания и скандала. «Вот, папа!» Варя показывает Чернову небольшую скульптуру, сделанную из проволоки и обрезков металла. «Что это?» — неприязненно спрашивает Чернов. «Это моя работа. Называется «Машинист». Получеловек-полумашина». Варя курит, пуская розовыми губами кольца дыма. Чернов тоскливо смотрит на странное создание своей дочери и молчит. «А вот я хочу это понять», — говорит вместо него Левко. «Лично мне это кажется очень даже прогрессивным и напоминает музыку господина Стравинского». «А мне Эйфелеву башню», — кривится Чернов. «Но вообще скульптура здесь исключение», — говорит Варя. «Это выставка живописи. Идем». Ведет отца и Левко сквозь толпу к ярким и совершенно непонятным абстрактным картинам. «Вот, как тебе?» «Беда», — говорит Чернов. «А я хочу это понять», — говорит Левко. «Кто это нарисовал?» «Художник Полонский», — говорит Варя. «Он бутетлянин». «Кто-кто?» — спрашивает Чернов. «Бутетлянин. От слова «будет». Человек будущего. Вон он стоит». Человек будущего Полонский, молодой человек с нарисованной на лбу рыбой, смотрит на них из толпы демоническим взглядом. Левко устремляется к нему. «Это ваши художественные произведения?» «Ну, мои», — надменно отвечает Полонский. «Я вижу, что это очень современно», — говорит Левко. «Но прошу мне разъяснить». «А тут нечего разъяснять», — обрывает его Полонский. «Это как вывески в охотном ряду. Хотите — смотрите, не хотите — ступайте мимо». «Вывески в охотном ряду?» — подхватывает Левко. «Отлично-с. Вывески — это по моей части, поскольку я, с вашего позволения, занимаюсь выращиванием на продажу ананасов-с. Поздравляю». «Вот я и хочу понять. Вы говорите охотный ряд. Не значит ли это, что вы тут пытаетесь уловить идею России?» «Все пытаются», — говорит Полонский. «Так вот, батенька, вы ее не уловили», — провозглашает Левко. «Я сам, с вашего позволения, выходец из нижайших низов русского народа. Родился рабом. Женат на кухаркис. Но моя сегодняшняя идея не охотный ряд, а Елисеевский магазин. Ибо я выращиваю не картофель по 30 копеек за пуд, а ананасы по рубь 50 за фунт. А ананас, господа, это единение предпринимательской жилки современной науки и упорного ежедневного труда-с, которых нам в России так не хватает, но которые являются уже слабыми ростками и требуют, фигурально выражаясь, ежедневного правильного полива». Напитавшийся журналами Левко, впав в припадок словоблудия, обращается уже не к Полонскому, а ко всем собравшимся. Художники и публика окружают его и прислушиваются. «Изобразите меня, господа художники», — витийствует Левко. «Изобразите меня таким, каков я есть. Вот тогда и выйдет идея России. Выразите вашим искусством мои труды и устремления, и вы поможете прогрессу». «А охотный ряд — это все равно, что поливать ананасы щелочной водой за место кислотной. Ананас от неправильного полива гниет, гниет и гибнет». Не дослушав, Полонский покидает оратора и идет сквозь толпу к Варе. Варя пожимает ему руку и обращается к отцу. «Папа, это Миша Полонский. Скажи ему что-нибудь». «А почему у вас на лице рыба?» — говорит Полонскому Чернов. «А почему у вас на лице борода?» — говорит Полонский. «Ну все, папа, я вас познакомила. Теперь Миша приедет к нам в Шишкин лес пожить». Веранда заставлена стеллажами с гипсовыми фигурами и завалена каменными глыбами. Варя и Полонский стоят у мольбертов с палитрами и кистями в руках лицом к лицу. «Нет, Полонский», — говорит Варя, — «так неинтересно. Давайте рисовать друг друга не глядя, а по внутреннему видению». Она разворачивает свой мольберт и становится к Полонскому спиной. Он разворачивает свой мольберт и становится спиной к ней. Шуршат по полотнам кисти. На подоконнике раскрытого в сад окна дымится сигара Полонского. Птичий гомон. Изображение Вари на холсте Полонского состоит из ярких треугольников и ромбов. Варя подходит и смотрит. «Вы видите меня такой легкой и веселой?» «Вы такая и есть». «Вы меня любите?» «Да». «Ладно. Но мы оба должны помнить, что это продлится недолго, потому что главное для меня не вы, а искусство». «Конечно», — соглашается Полонский. И они целуются. «Когда я перестану вас любить, — предупреждает Варя, — я вам сразу скажу». «Договорились», — соглашается Полонский. И они опять целуются. После этого они прожили вместе 43 года. Но это в будущем. А сейчас в это мгновение в окно заглядывает 12-летний веснушчатый мальчик и нюхает лежащую на подоконнике сигару Полонского. Этот мальчик Вася, сын Семена Левко. Почему-то все главные события в истории нашей семьи происходят в присутствии членов семьи Левко. Вот и первый поцелуй моих бабушки и дедушки, так же, как первый поцелуй прабабушки и прадедушки, случился в присутствии Левко. Впрочем, Васю Левко целующийся не интересует. Его больше интересует сигара Полонского. Васе, будущему комиссару НКВД, В том году исполнилось 12 лет, и ему хотелось всего попробовать. И понюхав сигару, он лижет ее языком, пробует на вкус. Прокравшись в теплицу, он нюхает ананас. Блаженно морщится и глотает слюни. На огороде он выдергивает из грядки морковку, пробует кончик и засовывает овощ обратно в грядку. Встав на цыпочки, пробует висящее на нижней ветке яблоко. Пробует и выплевывает ягоды бузины. Проползает по паркету гостиной мимо двери, открытой на веранду, где целуются Варя и Полонский. Доползает до буфета, беззвучно открывает его и пробует из бутылки рябиновую водку. Выпучивает глаза. Оглянувшись на дверь веранды, пробует еще. Ошалев от водки, он проползает мимо открытой на веранду двери, где целуется Варя с Полонским. Проползает, чтоб они не увидели его. Быстро проползает. Вася спешит еще чего-нибудь попробовать. Слышны звуки рояля, странная, сложная, причудливая музыка Чернова. Вася возвращается к теплице и опять пристально смотрит сквозь стекла на ананас. Продолжает звучать музыка Чернова. Вася оглядывается на дом. Чернов играет на рояле. Рядом Семен Левко. У него приступ очередного словоизвержения. «Не то, Иван Дмитриевич, не то», — говорит Левко. «Вы, Иван Дмитриевич, все еще боретесь с вурдалаками. Но это уже старо, это вчерашнее. Сегодня в 20 веке, господа, музыка должна выражать не тревогу души, а бодрость ума. Не страх, а веселое ожидание победы всеобщего труда, наук и предприимчивости. Сегодняшняя музыка российская должна быть как ананас». «Болван», — кратко отвечает Чернов и продолжает играть. «Ругайтесь, но только я, Иван Дмитриевич, читаю передовые журналы, и я всему новому открыц», — говорит Левко. «И в моем понимании ананас — это символ надежды, сочетающий европейскую образованность с ежедневным кропотливым». И тут он глядит в окно и видит проникающего в теплицу Васю. «Ах, какой подлец!» — вскрикивает Левко и выбегает из комнаты. Расхрабрившийся от выпитой водки Вася уже в теплице. Приблизившись к ананасу, к единственному выращенному Семеном Левко плоду, он снова обнюхивает его и, не в силах противиться желанию попробовать, впивается зубами. Вася впивается в ананас, а ананас своими колючками впивается в него. И Вася, пискнув от боли и ужаса, зависает над ананасом в тот момент, когда в теплицу врывается Семен. «Мерзавец! Ничтожество! Убью!» И Левко бросается на сына, пришпиленного к любимому фрукту. Сын, оторвавшись с мучительной болью от колючек, прыгает в сторону, и ананас отламывается от черешка. Семен вскрикивает, как раненое животное. Вася бросается к двери, Семен загораживает ему дорогу, и, воя от переполнившего его горя, вытаскивает из брюк ремень. Вася мечется по теплице. Семен загоняет его в угол и начинает избивать, норовя попасть пряжкой по голове. Пряжка рассекла Васе губу. «Батюшка, не надо!» — умоляет Вася, пуская кровавые пузыри. «Родимый, больше не буду! Христом Богом молю! Никогда в жизни не буду!» Он цепляется за ремень, но совершенно озверевший Левко, бросив ремень, хватает лопату и замахивается над Васиной головой. Чудом увернувшись от железного острия, Вася выбивает башку из стеклянную раму теплицы и выпрыгивает в сад. Семен с лопатой гонится за ним. Вася проносится сквозь сад, сминая цветочные клумбы и ломая кусты. Семен почти настигает его. Вася скрывается в лесу. Семен уже отстал. Но Вася, обезумев от страха, все бежит и бежит. Ветки хлещут его по лицу. В лесу темнеет. А Вася все бежит и бежит, уже медленнее, вытирая рукавом слезы, кровь и сопли. Впереди овраг. Вася, разрывая руки колючками, скатывается на его дно, карабкается вверх и снова бежит. Лес редеет, впереди поле. Обессилев, Вася лежит лицом в траве. За полем багровое зарево заката. Раннее утро, туман. Вася просыпается, тишина. В траве перед его носом ползет крупный блестящий жук. Вася долго и тупо наблюдает за ним, потом ловит и одну за другой начинает отрывать у жука ноги. Домой он больше не вернулся. Он убежал в Москву. Сказался сиротой, устроился к купцу мальчиком. Вернулся в Шишкин лес Вася уже взрослым после революции. Почему в результате этого он возненавидел не отца, а целовавшихся на веранде Варю и Полонского, понять трудно. Но возненавидел он не отца, а их.